747-я ночь. Когда же настала 747-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Салих предложил подарок царю Ас-Самандалю и сказал ему: „Я желаю от царя, чтобы он оказал мне милость и залечил мое сердце, приняв это от меня“. И царь Ас-Самандаль спросил его: „Почему ты даришь мне этот подарок? Расскажи мне твою историю, поведая о своей нужде. И если я властен ее исполнить, я исполню ее сию же минуту и не заставлю тебя трудиться. А если я бессилен исполнить ее, то Аллах возлагает на душу только то, что ей в мочь“. И Салих поднялся и поцеловал землю трижды и сказал: „О царь времени, нужду мою ты исполнить можешь. Она под твоей властью, и ты ею владеешь. Я не возложу на царя трудности, и я не бесноватый, чтобы говорить с царем о том, чего он не может. Ведь сказал кто-то из мудрецов: „Если хочешь, чтобы тебя слушались, проси о том, что возможно“. Что же касается моей нужды, о которой я пришел просить, то царь, да хранит его Аллах, над ней властен. Проси о твоей нужде, изложи твое дело и требуй то, чего хочешь“, — сказал царь. И Салих молвил: „О царь времени, знай, что я пришел к тебе как сват и желаю единственной жемчужины и драгоценности, скрываемой, царевны Джаухары, дочери нашего владыки. Не обмани же, о царь, надежды того, кто к тебе направился“. И когда услышал царь слова Салиха, он так засмеялся, что упал навзничь, издеваясь над ним, и воскликнул: „О Салих, я считал тебя человеком разумным и юношей достойным, который старается только со смыслом и говорит лишь здравое. Что же поразило твой разум и призвало тебя на это великое дело и значительную опасность? И ты сватаешься к дочерям царей и властителей стран и климатов. Разве дошел твой сан до этой высокой ступени? И разве уменьшился твой ум до такого предела, что ты говоришь мне в лицо подобные слова?“ „Да направит Аллах царя!“ — воскликнул Салих. — „Я сватаюсь к ней не для себя. А если бы я сватал ее для себя, я был бы ей ровнею. Нет, больше ее, так как ты знаешь, что мой отец царь из царей моря, хотя ты сегодня и наш царь. Но я сватаюсь к ней лишь для царя Бедр-Басима, властителя климата в Персии, и его отец царь Шахраман, ярость которого ты знаешь. И если ты утверждаешь, что ты великий царь, то царь Бедр-Басим еще больший царь. А если ты заявляешь, что твоя дочь красива, то царь Бедр-Басим красивее ее и прекраснее лицом, и достойней породою племени, ибо он витязь людей своих времен. И если ты согласишься на то, о чем я тебя просил, о царь времени, ты положишь вещь на ее место. А если ты станешь над нами величаться, то будешь к нам несправедлив и не пойдешь с нами по пути правому. Ты ведь знаешь, о царь, что царевне Джаухари, дочери нашего владыки царя, не избежать брака. И говорит мудрец: не избежать девушки брака или могилы. И если ты намерен выдать ее замуж, то сын моей сестры более достоин ее, чем все люди“. И когда услышал царь слова царя Салиха, он разгневался сильным гневом. И его ум едва не пропал, и душа его чуть не вышла у него из тела, и он воскликнул: „О пес среди мужчин, разве подобный тебе обращается ко мне с такими словами? Ты упоминаешь о моей дочери в собраниях и говоришь, что сын твоей сестры Джулланар ей ровня. А кто ты сам такой, кто твоя сестра, кто ее сын и кто его отец, что ты говоришь мне такие слова и обращаешься ко мне с такими речами? Разве вы в сравнении с нею не псы?“ И затем он закричал своим слугам и сказал им: „Эй, слуги, возьмите голову этого бродяги“. И слуги схватили мечи и обнажили их и направились к Салиху. А тот повернулся, убегая, и направился к воротам дворца. А дойдя до ворот дворца, он увидел своих родичей и близких, и дружинников, и слуг, которых было больше тысячи витязей, утопавших в железе и закованных в кольчуги, и были у них в руках копья и белые клинки. И когда они увидели Салиха в таком состоянии, они спросили его, что случилось, и он рассказал им свою историю. А его мать послала этих людей ему на помощь. И, услышав слова Салиха, они поняли, что царь глуп и сильно яростен, и сошли с коней и, обнажив мечи, вошли к царю Ас-Самандалю. И они увидели, что он сидит на престоле своего царства, не замечая входящих, и сильно разгневан на Салиха, и увидели, что его слуги, прислужники и телохранители не вооружены. И когда царь увидел людей Салиха с обнаженными мечами в руках, он закричал своим людям и сказал им: „Горе вам, возьмите головы этих псов“. И не прошло минуты, как побежали люди царя Ас-Самандаля и положились на бегство, а Салих и его близкие схватили царя Ас-Самандаля и скрутили его. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.